«Здорово, да?» — спросила она, довольная собой. «Еще как!» — согласилась я, не отрывая взгляда от Эдварда, который бесшумно скользил навстречу Джасперу, гибкий и настороженный, как дикий кот. «Белла, я с тебя глаз не свожу!» — внезапно прошептала мне на ухо Элис. Так тихо, что я ее едва услышала. Я глянула на нее и снова перевела взгляд на Эдварда, который полностью сосредоточился на Джаспере. Оба делали обманные выпады. Элис смотрела на меня с упреком. «Я все расскажу ему, если ты начнешь всерьез продумывать свои планы», — пригрозила она все тем же еле слышным шепотом. «Кому станет лучше от того, что ты окажешься в опасности? Ты думаешь, кого-то остановит твоя смерть? Они все равно будут драться. Все мы будем драться. Ты ничего не в силах изменить, так что будь умницей, ладно?» Я поморщилась, пытаясь не обращать на нее внимания. «И я за тобой слежу», — повторила Элис. Эдвард приблизился к Джасперу, и в этой схватке, в отличие от предыдущих, силы соперников были почти равны. 100 лет боевых схваток многому научили Джаспера, и он пытался действовать чисто инстинктивно. Однако мысли всегда выдавали его действия на долю секунды раньше. Эдвард был немного быстрее, но Джаспер использовал незнакомые ему приемы. Соперники снова и снова бросались друг на друга, то и дело непроизвольно взбрыкивая. Однако ни один из них не мог взять верх. Смотреть на это было трудно, а не смотреть невозможно. Они двигались слишком быстро, и я не успевала следить за их действиями. Время от времени я замечала внимательные взгляды волков. Уж они-то видели куда больше меня. Может, даже больше, чем им следовало видеть. В конце концов, Карлайл кашлянул. Джаспер засмеялся и отступил. Эдвард расправил плечи и ухмыльнулся. «Побаловались и хватит», — сказал Джаспер. «Пусть будет ничья». Остальные тоже попробовали помериться силами с Джаспером. Карлайл, затем Розали, Эсми и снова Эммет. Я прищурилась с содроганием, наблюдая, как Джаспер нападает на Эсми. Смотреть на это было труднее всего. Потом Джаспер сбавил темп, хотя я по-прежнему не успевала следить за его движениями. И стал подсказывать Эсми. «Видишь, что я сделал?» — спрашивал он. И подбадривал. «Да, именно так. Внимательнее смотри по сторонам, не забывай, куда он будет целиться. Не стой на месте». Эдвард все время сосредоточенно слушал и наблюдал, в том числе за тем, чего не видели остальные. Следить за схваткой становилось все труднее. Меня тянуло в сон. Последнее время я вообще плохо спала, а почти сутки совсем не смыкала глаз. Я привалилась к Эдварду, позволив векам сомкнуться. «Мы почти закончили», — прошептал он. Джаспер подтвердил его слова. Впервые повернулся к волкам, чувствуя себя явно неловко. «Завтра мы снова будем тренироваться. Можете прийти посмотреть, если хотите». «Да», — ответил Эдвард голосом Сэма, — «мы придем». Эдвард вздохнул, потрепал меня по руке и отошел в сторону. «Стая хотела бы ознакомиться с нашим запахом», — сказал он, — «чтобы не перепутать в будущем. Если мы будем стоять очень смирно, то им будет проще». «Конечно», — ответил Карлайл Сэму, — «мы сделаем все, что вам необходимо». Волчья стая хрипло заворчала, поднимаясь. Позабыв усталость, я смотрела во все глаза. Чернота ночи начинала светлеть. Солнце подсветило облака на другой стороне гор, хотя и не вышло пока из-за горизонта. Когда волки подошли ближе, я смогла разглядеть их тела и окраску. Сэм, конечно же, шел впереди. Невероятно огромный, черный, как ночь. Настоящее чудовище из кошмарного сна. После того, как я впервые видела Сэма и всю стаю на поляне, они не раз появлялись в моих кошмарах. Теперь, когда за каждой парой глаз было видно гигантское тело, Стая показалась мне огромной.